Партия «За возрождение и прогресс Нигерии» 10 февраля подписала Пхеньянскую декларацию «Защитим и продвинем вперед дело социализма». По поручению руководства партии, национальный председатель подписался под декларацией. Национальный председатель отметил, что с подписанием исторической Пхеньянской декларации «Партия за возрождение и прогресс Нигерии» достойно вступила в ряды прогрессивных политических партий мира, выступающих против империализма, за социальную справедливость и демократию. «Наша партия, высоко неся знамя Пхеньянской декларации, будет укреплять сплоченность с прогрессивными партиями мира», отметил он.